Подчеркну еще раз. Сталинизм – специфическая форма отчуждения человека труда от власти, которую тот добыл себе благодаря революции со всеми сопутствующими этому явлению тяжелыми последствиями в политической, экономической, социальной и духовной сферах. Определяя сталинизм, пожалуй, можно назвать ряд характеризующих его черт. Одна из них – безальтернативность развития. Весь широкий спектр революционных рецептов после революции безжалостно сужался. Часто выбор между двумя или несколькими альтернативами делала не сама жизнь, а кабинетные стратегии. Сталин был здесь непревзойденным специалистом. Он всегда знал, что хорошо и что плохо, где революция и где контрреволюция. Методологический ключ выбора альтернатив был прост. Все, что не совпадало с его Сталина взглядами, установками, целями, естественно, объявлялось антиленинским, контрреволюционным, враждебным. Со временем это станет государственным правилом. Сталин, решая вопросы, обычно всерьез не рассматривал альтернативные идеи или варианты, помимо тех, что предлагал сам. Однажды избранный им стиль директивного управления мог только совершенствоваться, но отнюдь не пересматриваться или заменяться. Думаю, то, что мы сегодня вкладываем в понятие «плюрализм», привело бы его просто в бешенство, квалифицировалось бы как настоящая измена революционному делу. Все, что свершалось Сталиным, представлялось как объективная закономерность. В эту схему вписывались даже теоретические взгляды. Например, когда в журнале «Пролетарская революция» была помещена статья Слуцкого «Большевики» о германской социал-демократии в период ее предвоенного кризиса, Сталин разразился гневной статьей. Редакция журнала хотела лишь рассмотреть историю взаимоотношений большевиков со Вторым интернационалом, взаимоотношений Компартии с социал-демократией. Вопрос, который не утратил своей актуальности и сегодня. Однако Сталин усмотрел в этом факте попытку пересмотреть взгляды большевиков на центризм, оппортунизм вообще, в своем стиле, попутно наклеив ярлыки на Розу Люксембург, Волосевича, некоторых других. Сталин широко использовал такие аргументы, как «галимачья», «пошлые мещанские эпитеты», «убожество», «троцкистские контрабандисты». Даже робкая попытка увидеть частные альтернативы была тут же пресечена. Когда Сталин после 13-го съезда партии уцелел на посту генсека, он быстро выработал свой взгляд на власть. Никаких альтернатив. Ни политических, ни общественных, ни личных, особенно личных. В конце концов, он покончил не только с Троцким, но и всем ленинским окружением. Когда после войны Берия стал нашептывать Сталину, что после смерти его вождя Кузнецов будет претендовать на пост генсека, а Вознесенский на должность предсовмина, реакция была однозначной. Сталин, будучи не глупым человеком, понимал, что реальная альтернатива ему может быть в лице политбюро, ЦК, как коллективного ядра партии. Путем политических манипуляций, интриг, урезания прав ЦК, Сталин превратил его в послушный совет поддакивателей, который он собирал все реже и реже. От имени ЦК действовал его аппарат, партийная канцелярия бюрократов. Какие-либо альтернативы сталинской власти при жизни единодержца были исключены. В конечном счете сталинизм стал олицетворять отрицание всего, что не соответствовало представлениям самого вождя. В безальтернативности идей, политических и общественных концепций кроется один из глубинных источников нашего нынешнего тяжелого состояния. Сталинизм – болезнь не только духовная или социальная, это антипод общечеловеческих ценностей, расцвет авторитаризма. Сталин, исключив из жизни общества все альтернативы, не заблуждался, он делал это сознательно. Вождь понимал, что альтернативные идеи или концепции могут тут же поставить вопрос о его устранении. Сталинизм стал своеобразной светской религией. В нее можно и нужно было лишь верить, соглашаться, комментировать постулаты, выдвигаемые Сталиным, а для этого следовало смотреть и на партию, как на священный орден, где господствует одно лицо. В начале 30-х годов мне не удалось обнаружить ни малейших следов публичного несогласия со сталинскими догмами.